Глава 19. Рубен. В ту ночь, когда весь наш мир рушится, большую часть нашего концерта я провожу в раздумьях. Все начинается с Зака. С тех пор, как я наблюдал за ним в тот вечер в номере отеля, я старался чаще видеть его на сцене. Однако мне приходится делать это с некоторой долей осторожности, на случай, если это станет слишком очевидным, и кто-нибудь из Корос сделает нам выговор. Так что как можно незаметнее я украдкой посматриваю на него, поражаясь тому, как он неосознанно прикусывает губу, когда темп ускоряется, а вместе с ним и его движение. Его маленькие улыбки публики, как он убирает влажные пряди волос растопыренными пальцами. И пока я это делаю, у меня в животе скручивается черный комок горечи. Потому что мне сложно не смотреть на него, когда мои глаза ничего, кроме него, не видят и просто хотят вернуться к нему и его магнетическому притяжению. Я пытаюсь представить, как Корос объявит о наших отношениях. Пытаюсь представить, как мы держимся за руки на каждом концерте. Но я не могу. Затем я переключаю свое внимание на Джона. То, как он намеренно закусывает губу, соблазняя толпу, как его учили. Он заигрывающе улыбается каждой счастливице, которую он замечает на галерке. То, как он раздвигает пальцы, проводя рукой по бедрам, посылая по аудитории рябь заряженного электричества. И горечь усиливается, потому что он — безвольная марионетка. Затем я смотрю на Энджела. То, как его губы приоткрыты, когда он делает вымученные, изнурительные вдохи. Сегодня он не пьян, но выглядит так, будто прошлой ночью он чертовски хорошо провел время. То, как его улыбки напоминают ухмылки, так будто он не может полностью улыбнуться. То, как он сжимает руки в кулаки всякий раз, когда мы прекращаем танцевать, как будто он переполнен напряжением, от которого он не может избавиться. И горечь зашкаливает, потому что я не думаю, что он в порядке. И я ничего не могу придумать, чтобы этот поезд не сошел с рельсов. Горечь, должно быть, отразилась на моем лице, потому что люди за кулисами обходят меня стороной. Зак пару раз спрашивает меня, все ли в порядке, пока мы переодеваемся и по дороге домой, но я просто натянуто улыбаюсь и говорю, что все хорошо. Я получаю сообщение от мамы и посылаю ей быстрый ответ. После нескольких прыжков туда-сюда я даю себе небольшой перерыв. У меня нет возможности сделать это прямо сейчас. Я напишу ей через 20 минут или около того, пока она не слишком разволновалась, и скажу, что в моем телефоне разрядился аккумулятор или что-то в этом роде. В отеле, расположенном в оживленном центре Будапешта, Энджел исчезает в своей комнате, Джон уходит в свою, а мы с Заком убегаем в свою. Как только мы остаемся наедине, я чувствую, как горечь начинает немного уходить. Все всегда кажется более управляемым, когда я с ним наедине. Зак сбрасывает обувь и садится на кровать, раскинув руки. «Ты хочешь поговорить об этом?» Я пожимаю плечами и забираюсь на кровать рядом с ним, позволяя ему заключить меня в кокон объятий. Его сильные прикосновения частично снимают напряжение с моей спины. Мы долго сидим в тишине. Зак свободной рукой листает телефон, а я вдыхаю аромат его груди, пока ритм моего сердцебиения не замедляется, чтобы биться в такт с его. Обычно в это время мы срывали друг с друга одежду, но сегодня вечером, во всяком случае сейчас, я просто хочу тихой близости. Вскоре Зак опускает телефон и проводит пальцами по моим волосам. Я могу так заснуть. С головой на его груди. Но, думаю, нам надо поговорить. Я волнуюсь из-за всей шумихи с каминг-аутом, наконец говорю я. Что если они не разрешат нам рассказать все людям после концерта в России? Его рука замирает в моих волосах. Но они сказали, что разрешат. Знаю, но что если нет? Зак отстраняется от меня. Он оставляет призрак своего прикосновения на моей коже. Жаль, что я не промолчал и не позволил ему и дальше обнимать меня часами. «Ну, — говорит он, — я не знаю, что мы можем сделать, если они запретят». Я грызу ноготь большого пальца. Не самый утешительный ответ. Зак улыбается мягко и нежно. «Выслушай меня, хорошо?» «Ну и что, если они никогда не разрешат нам признаться?» «Он серьезно только что сказал мне это, не так ли?» «Что ты имеешь в виду под «ну и что?»» — осторожно спрашиваю я. «Допустим, они не разрешат. Это не значит, что мы потеряем друг друга. Я буду с тобой, несмотря ни на что. Будет знать мир или нет...» Я пытаюсь переварить его слова. «Откуда это все?» «Дело не в этом. Дело в контроле. Мы и раньше скрывались, но это о том, кто мы есть, — отрезаю я. Это принципиально». «Не думал, что ты так расстроишься из-за принципов, Рубен. Вот что действительно беспокоит тебя?» «Что ж, я не думаю, что мне нужна причина, чтобы злиться из-за того, что меня заставляют скрывать свою сексуальность от мира на неопределенный срок. Но я сдаюсь. Где мы проведем черту? Дело не только в том, что мы говорим в интервью. Что если люди начнут задаваться вопросом, почему у нас нет девушек, и заставят нас притворяться, что они есть, чтобы развеять слухи? Что если один из нас заболеет, а другого не пустят к нам в больницу без всей группы, потому что люди будут задавать вопросы? Это на многое повлияет, Зак». «Ох». Он затихает, его брови нахмурены. Я не могу понять его выражение. «Боже мой, это как тогда, когда Зак признался группе. Он просто идет у всех на поводу. Ты не хочешь публичности?» «Нет, дело не в этом. Я просто не думал, насколько это важно, если мы не признаемся. Если ты не хочешь публичности, это другое. Ты же понимаешь, это так?» «Да, абсолютно. Просто забудь. Я не думал обо всем, что ты сейчас назвал. Ты прав. Я изучаю его. Ты уверен?» «Уверен». Он сжимает мою руку. «Тогда, надеюсь, мы справимся». «Кажется, что-то не так. Зак отстранен. И я не могу точно сказать, соглашается ли он со мной, потому что он согласен со мной, или потому что знает, что я хочу, чтобы он согласился со мной. В отношении чего-то такого монументального меня беспокоит мысль о том, что он не чувствует, что может выразить свое собственное мнение. Он должен знать, что это единственная область, где он не может просто согласиться со всеми остальными, чтобы сохранить мир и положить этому конец. Верно?» Нахмурившись, я беру телефон и нахожу поток сообщений от мамы и Джона. «Мама. Мама ждет. Почему ты не отвечаешь? Привет, я вижу, что ты онлайн. Хорошо, теперь офлайн. Думаю, тебе не нравится мое новое платье. Ха-ха. Знаешь, Рубен, мы можем поговорить о чем-то, что не связано с тобой. Может быть, в следующий раз, когда ты захочешь поговорить, я буду слишком занята для тебя». Я чувствую знакомый укол страха в животе, когда вижу их. Мой первый инстинкт — быстро ответить, чтобы успокоить ее, прежде чем она действительно разозлится. Но потом я открываю сообщение от Джона. «Джон, ты смотришь? Энджел стримит один, он ведет себя странно. Думаю, он под кайфом. Я проверю его. Ты со мной, Рубен? Зак с тобой? Вы двое можете подойти, когда увидите это. Сейчас». Зак проверяет свой телефон, предполагаю, он читает такой же поток сообщений. «Пойдем», — говорю я и встаю. «Как думаешь, что он сказал на стриме?» — спрашивает Зак, следуя за мной. «Без понятия, но звучит нехорошо». Получаю еще одно сообщение. «Не Джон, мама». «Мама, я вижу, что ты прочитал мои последние сообщения, однако на этот раз кое-что пугает меня больше, чем угроза маминого гнева. Рубен, прости, не игнорирую тебя, я занят кое-чем. Объясню, когда освобожусь. Нечем волноваться». Мы киваем незнакомому охраннику Чейз, когда проходим мимо него и обмениваемся натянутыми улыбками. Джон впускает нас после стука в номер Энджела. Его лицо серьезное. «Почему так долго?» — спрашивает он. В номере Энджел ходит туда-сюда, его заметно трясет, он выкручивает руки и жует что-то. Мне требуется некоторое время, чтобы понять, что у него во рту ничего нет, он просто сжимает и разжимает челюсти снова и снова. «Нам нужно уехать», — бубнит он себе под нос, — «сейчас, сегодня. Это наш последний шанс». «О чем ты?» — спрашивает Зак. Джон вздыхает. Он параноид насчет Корос. «И тебе стоит», — Энджел кричит на Джона, — «они промыли тебе мозги. Но то, что они опутали тебя своей паутиной, не означает, что они доберутся до меня, я не позволю им, они меня не получат». «Энджел», — начинаю я, — «давай присядем. Может, ты нам расскажешь, из-за чего так расстроен?» «Из-за всего. Я расстроен. Разве ты не видишь?» — кричит он, все еще вышагивая по комнате. «Они хотят все забрать. Они не хотят, чтобы мы существовали. Они убивают нас. Они будут убивать нас, пока у них не останутся только наши тела. Это все, что они хотят от нас. Они не хотят... Они не дадут нам остаться в живых. Мы должны уходить сегодня. Они или мы. Я выбираю себя. Они меня не получат». «Куда мы пойдем?» — спрашивает Зак. В этот момент Энджел разворачивается, рывком открывает балконную дверь и выходит наружу. «Энджел!» — кричит Зак и бежит за ним. «Что ты делаешь?» «Я не дамся им, они не получат меня», — повторяет Энджел дрожащим голосом. Затем он забирается на карниз балкона, и все внутри содрогается, словно меня впечатывают в стену. «Энджел, нет!» — кричит Зак, и Джон начинает шептать «нет, нет, нет!» с неистовой скоростью. «Однако никто из нас не делает резких движений, мы не смеем». «Вы не бросаетесь на суицидального человека, когда он собирается прыгнуть. Я ожидаю услышать крики ужаса, эхом доносящиеся с улиц, но затем я вспоминаю, что наши номера выходят окнами на территорию отеля, а не на главную дорогу. Никто не увидит». «Я в порядке», — говорит Энджел, смотря вниз. «Не на землю, а на балкон под ним. Тогда я понимаю, что он не прыгает. Он сбегает». Энджел медленно опускается, вцепившись руками в решетку. Ветер треплет его черные волосы вокруг лица, отчего он выглядит еще более диким. Он засовывает ноги в щели между прутьями на балконе, потом улыбается нам. Джон реагирует первым. «Вернись», — говорит он, протягивая руку. «Мы можем... Эй, как насчет того, чтобы принести выпить? Мы можем устроить вечеринку? Только мы...» Энджел сгибает колени, Джон бежит вперед. «Стоять!» — рявкает Энджел. Джон останавливается. «Ты можешь напоить меня?» — спрашивает он. «Давай узнаем, сколько шотов нужно, чтобы...» «Энджел, пожалуйста, пожалуйста». Одну ногу Энджел перекидывает за ограждение балкона, потом другую. На секунду он зависает, держась за прутья, но его рука соскальзывает. Энджел теряет равновесие и повисает на одной руке. Джон бросается вперед, Зак и я следуем за ним. Джон врезается в прутья и опускает руку вниз, но Энджел не хватается за нее. Он так и висит, болтая ногами в воздухе. Затем он с ворчанием подтягивается и хватается за перекладину. Затем разжимает руки. Когда он падает, мы трое издаем странный сдавленный крик. Но он приземляется на балкон внизу. «Черт!» — шипит Зак. «Все сразу становится на свои места. В прошлый раз, когда мы выпустили Энджела на свободу, мы едва его не потеряли. И он не был таким. Тогда он был под кайфом. Однако сегодня все по-другому. Это не просто приход, это ненормальная паранойя. Мы не можем потерять его на улицах таким. И если мы отвернемся, то потеряем его. Позови охранников, — говорю Заку и Джону, затем запрыгиваю на карниз. Рубен, нет, — кричит Зак, но я уже перелезаю через перила балкона, телефон непрестанно жужжит, наверное, мама звонит. Со мной все будет в порядке, — уверяю я его. Иди. Возвращайся, черт возьми, — умоляет Зак, — ты упадешь. Я не упаду. Если даже Энджел под кайфом смог, то я тоже смогу. Пока я не смотрю вниз, пока я не думаю о том, сколько этажей мы пролетели на лифте полчаса назад, о том, что произойдет с телом, если оно упадет на землю, и как легко оступиться. Может, лучше все-таки вернуться? Но потом я украдкой заглядываю вниз. Энджел стоит вплотную к стене балкона, наблюдая за мной, он готов бежать. С этого ракурса я вижу то, что он, должно быть, видел, когда висел здесь. Балкон под нами немного выпирает. Мне даже не нужно будет разворачиваться, чтобы приземлиться. Мне просто нужно упасть». Так что, прежде чем я успеваю усомниться в себе, я делаю глубокий вдох и разжимаю руки под серенаду крика Зака. Я резко врезаюсь в балкон и падаю, но я цел. Улыбка Энджела кривая и маниакальная. «Ты пойдешь со мной?» — спрашивает он. «Да, я тоже иду. Я знал, что ты пойдешь. Они еще не присосались к тебе». Его глаза скользят мимо меня, пока он говорит. Я думаю, он смотрит на небо, но тут Зак в тревоге зовет меня. Я оборачиваюсь и вижу пару ног, свисающих с верхнего балкона. «Господи, Зак!» Я бросаюсь вперед и встаю между его ногами и выступом балкона, чтобы управлять его приземлением. Встревоженное лицо Джона выглядывает из-за выступа, и на всякий случай он протягивает руку Заку. «Хорошо», — говорю я, — «отпускай. Я поймаю тебя». Зак приземляется в мои руки. Мы оба поворачиваемся к Энджелу, который решил открыть балконную дверь. К моему облегчению она открыта. На сегодня хватило одного ужасающего прыжка с балкона. Он вваливается внутрь, и мы с Заком следуем в кромешную тьму комнаты. Кровать не заправлена, но номер пуст. Слава богу за процветающую ночную жизнь Будапешта. Сатэдэй взломали дверь и проникли в номер. Это последний заголовок, который нам сейчас нужен. «Знаешь», — громко говорит Зак, — «я думаю, что идея Джона была хорошей. Давай поднимемся к нему в комнату и напоим его, а?» Энджел либо не слышит его, либо игнорирует, все еще бормоча себе под нос, а Корос. Он выбегает через входную дверь в коридор, Зак и я следуем за ним по пятам. Я уже знаю, куда мы идем. Пожарный выход. Зак достает свой телефон. Я ожидаю, что он отправит сообщение Джону, но вместо этого он начинает с ним разговор по FaceTime. Конечно, чтобы Джон и охрана точно знали, где мы, я впечатлен. Джон принимает вызов, когда мы спускаемся по пожарной лестнице, но прежде чем он начинает говорить, Зак прикладывает палец к губам. Затем он нажимает на экран, чтобы переключить камеру с фронтальной на обычную и снять нас, пока мы бежим. Выход ведет в тускло освещенный подземный гараж с кучей автомобилей. Энджел бегает по кругу в поисках выхода, и я думаю, не стоит ли нам с Заком схватить его. Вместе мы, конечно, могли бы скрутить его, но я не уверен, насколько агрессивным может быть Энджел в таком состоянии. Я не хочу причинять ему боль. Если он обидит Зака из-за моего звонка, я никогда себе этого не прощу. Итак, я решаю. Мы просто остановим его. Джон и охранники не могут отставать от нас больше, чем на минуту. Охранники знают, как с этим справиться. «Итак, куда ты хочешь пойти?» — спрашиваю я Энджела самым спокойным голосом, на какой только способен. Мой телефон снова начинает вибрировать, и это еще больше ускоряет мое сердцебиение. «Сосредоточься. Мне нужно сосредоточиться. А я не могу сосредоточиться, когда мама пытается до меня достучаться, потому что, когда мама злится на меня, случаются плохие вещи. Я стараюсь не обращать внимания на жужжание. Я пытаюсь». Энджел перестает кружиться и моргает, глядя на меня. «Далеко. Нам просто нужно уйти как можно дальше, где Корос не сможет нас достать. Пойдем». На последнем слове он начинает бежать, проносясь сквозь ряды припаркованных машин. «Дерьмо. Подожди, — говорю я, — где выход? Куда мы идем? Он должен быть здесь. Помоги мне. Мы должны найти его. Сейчас. Рубан, быстрее. Они найдут нас и запрут. Нам нужно выбираться». «Это всего лишь временное ограничение, Энджела. Это не навсегда. Навсегда! Они не отпустят нас, Рубан!» «Ну же, ты знаешь, что это неправда». Энджел замедляется, чтобы отдышаться, и разворачивается. «Ты не тупой. Знаешь, ты знаешь, и ты не говоришь этого. Но я знаю, что ты это видишь. Ты же видишь, что они с нами делают». Зак дергает меня за рукав в пальто, подходя ко мне. «Они на пожарной лестнице», — говорит он себе под нос. Я киваю так незаметно, как только могу. «Что они делают с нами?» — мягко спрашиваю я. Я знаю ответ, но заставить его нести чепуху — единственный способ затянуть разговор. «Ха-ха-ха!» — смех Энджела, высокий и неистовый, он похож на вой. «Мы их пленники, и они не остановятся, поэтому нам нужно бежать. Помоги мне найти выход, быстро!» Зак опускает телефон и делает шаг вперед. «Нам нужно завершить оставшуюся часть тура, потом все придет в норму». «Норму?» — выплевывает Энджел. «Когда это было нормально?» «Раньше». Энджел проводит рукой по потным волосам и оглядывается в поисках шпионов. Он выглядит напуганным, он в ужасе. 3 года назад меня звали Ричи. «Энджел, начинаю я. Меня звали Ричи!» — кричит он, и его лицо искажается. «Они забрали мое имя. И ты думаешь, они позволят тебе уйти на твоих чертовых условиях? Вы оба заблуждаетесь!» За нами захлопывается дверь с тяжелым лязгом металла. Мы втроем резко поднимаем головы. За рядами машин стоят Эрин, Джон и четверо охранников. «Нет», — Энджел разворачивается на пятках. Зак, который все еще переводил дыхание, разочарованно вздыхает, когда мы снова бросаемся в погоню. «Я убью его утром», — выдыхает он, — «заставляет меня прыгать с гребаного балкона, бегать кругами по гребаному гаражу». Мы поворачиваем за угол, и вдруг в поле зрения появляется знак выхода. Крики Эрин эхом разносятся по гаражу, когда она умоляет Энджела притормозить. Энджел, спотыкаясь, убегает за дверь, и мы с Заком следуем за ним. Голос Эрин резко обрывается, когда дверь захлопывается. Ночной воздух бьет по нам. Недостаточно холодно для снега, но ветер покалывает на щеках, и я чувствую, как мое дыхание проходит по моей груди, когда стылый воздух царапает мои легкие. Я застегиваю пальто, чувствуя, как покалывают пальцы, и борюсь с холодом. Зак прижимает руки к груди и встает позади меня, чтобы укрыться от порыва ветра. Энджел без пальто, сомневаюсь, что он чувствует холод. Он быстро осматривается, затем он бежит к улице, к свету. Мне не нравится, куда все идет. «Энджел, настойчиво говорю я, не сюда, это главная улица!» Он игнорирует меня. «Там стоят люди. Мы можем спрятаться в толпе. Да, мы, нас не найдут в толпе. Нет, мы будем окружены толпой!» Голос Энджела дрожит. «Заткнись!» «Он прав, Энджел», — говорит Зак. «Заткнись!» Он снова начинает бежать и поворачивает направо на улицу. «Остальные тоже там. Они догонят нас до того, как случится что-то слишком плохое. Нам просто нужно убедиться, что мы не потеряем Энджела». Зак стонет, когда я набираю скорость. Как я и предсказывал, океан поклонников устремляется к Энджелу. Когда они видят Зака и меня за углом, их крики возбуждения и удивления переходят в рев. Энджел бежит к ним, и они бегут к Энджелу и окружают его. Они словно поглощают его. Зак и я обмениваемся настороженными взглядами. Я хочу взять его за руку, чтобы не потерять. Его нужно привязать ко мне для безопасности на случай, если что-то случится. Но я этого не делаю. Не делаю. Потому что есть камеры и свидетели. И потому что Джефф и Корос сказали не делать этого. И даже в этот момент чистой паники с этим нарастающим страхом и толпой, готовой ударить нас, я не ослушаюсь, Корос. Может, мне никогда не хватит смелости. Может быть, я только хочу думать, что хватит. Итак, когда мы встречаемся с толпой, я оказываюсь один в окружении десятков незнакомцев. «Рубен, Рубен, Рубен, Рубен!» В их глазах нет злобы, в их прикосновениях только любовь, восхищение в их голосах, но они прижимаются ко мне, пока не вдыхают мой воздух. Их руки, десятки рук и сотни пальцев цепляются в мое тело везде, где только могут меня коснуться, моя шея, волосы, губы, руки, ноги, грудь. Рука скользит внутрь моего пальто, влажные губы прижимаются к моему запястью. Мое имя становится все громче и громче и громче. Одни пытаются оттолкнуть от меня других. Дайте ему немного пространства, расступитесь, ребята, он не может дышать. Однако их голоса тонут в сотни восторженных криков. Так же, как и я. «Пожалуйста, дайте мне пройти, умоляю я, пожалуйста, мне нужно идти, мне нужно двигаться, пожалуйста, просто дайте мне, двигайтесь, дайте мне пройти, мне нужно пройти». Кто-то из них меня слышит, кто-то берет меня за руки. Небольшая группа фанатов притягивает меня, и эта группа растет. Мне нужна их помощь, мне нужно, чтобы они спасли меня от самих себя. Море начинает двигаться, и это похоже на то, что меня тянут через зыбучие пески, но постепенно их хватка ослабевает, и меня коллективно выдергивает, прежде чем снова засосет в глубины. И ледяной воздух снова на моем лице, и огни мигают, мерцают уличные фонари. Фары, неоновые огни на витринах. Я повторяю спасибо, спасибо всем и никому, пока ищу Зака, Энджела, Джона. «Рубен!» Зак находит меня первым, продираясь сквозь толпу, он бросается на меня, и я хватаю его за плечо, потому что это нормально. Я думаю, это безопасно, и мне нужно прикоснуться к нему, я не могу не прикоснуться. Толпа все еще там, и она все еще роится, но они разделились на две части. Половина пытается дотянуться до нас, а другая половина сдерживает первую. Она борется сама с собой, бурлит, сокрушает. «Энджел!» Это Джон стоит, широко расставив ноги, в 50 футах от нас. Я следую за его взглядом и нахожу Энджела, парящего на краю толпы. Кожа Энджела мигает оранжевым и белым, когда он смотрит на огни вокруг нас невидящими глазами. Несмотря на ночь, город оживает и шумит. Крики и толпа, и ослепляющие фары, хлещущие, хлещущие и хлещущие мимо, должно быть, дезориентируют его. «Я не вернусь туда», — кричит Энджел, но не смотрит на Джона. Он ни на кого не смотрит. Эрин и охранники появляются из толпы. Их не поглотили, они несокрушимы. Эрин стоит рядом с Джоном. «Энджел», — говорит она самым непринужденным голосом в мире, — «для камер, для зрителей. Нам лучше вернуться назад, не так ли? Нам так рано вставать». «Это шоу. Просто спектакль. Спектакли никогда не заканчиваются для нас. Они просто продолжаются и продолжаются, и...» «Она должна перестать говорить», — говорит Зак. «Она пугает его». «Он прав». Энджел смотрит то на Эрин, то на толпу, как будто собирается нырнуть обратно в кучу людей. Он проводит руками по лицу и шее, царапая и растягивая кожу. Его грудь вздымается и опускается, как утопающего, хватающего ртом воздух, который он не может проглотить. «Он знает тебя дольше всех», — говорю я, сжимая руку Зака. «Если кто-то и может его успокоить, так это ты». Он мрачно кивает и делает несколько шагов вперед. «Привет, чувак», — говорит он. «Все в порядке, честно. Но сейчас слишком холодно, так почему бы нам не пойти завтра вместе? Я тоже хочу увидеть Будапешт». Это хорошая попытка уговорить его, не показывая сотни свидетелей, в чем проблема. Но не думаю, что он купится. Ему нужно одобрение. Ему нужно что-то существенное, за что можно ухватиться. Обещание, что все будет по-другому, если только он вернется. Как я и подозревал, он начинает качать головой. «Эрин, зову я. Мы же можем завтра выйти и посмотреть Будапешт. Может, посетим замок?» «Просто скажи «да». Просто подыгрывай, пока мы не доставим его домой в целости и сохранности. Ему просто нужно пережить это безопасно». Но вместо этого она говорит: «Энджел, если мы вернемся сейчас, нам не нужно будет привлекать Джеффа. Ему не обязательно знать». Скрытая угроза. Энджел напрягается, слезы катятся по его раскрасневшим щекам. «Нет», — говорит он. Затем Эрин шагает вперед, и он откидывается назад, крича сквозь пересохшее горло. «Нет». Позади него оживленная дорога. Я понимаю, что вот-вот произойдет. Я зажимаю рукой рот. Рев гудка, визг шин по асфальту. Машина с глухим ударом врезается в него, и его тело переворачивается. Он крутится в воздухе. Удар о крышу, удар о капот. Затем он скатывается, обмякший и безжизненный, на черную дорогу. Крики поднимаются волной вокруг нас. Энджел лежит на дороге и не двигается. Зак падает на колени. Мой телефон снова начинает жужжать. Энджел лежит на дороге и не двигается. Я борюсь с волной толпы, когда она снова накрывает меня, потому что я должен добраться до Зака. Я должен. Жужжание не останавливается. Энджел лежит на дороге и не двигается. Я настигаю Зака и обнимаю его. Так близко, что я могу отличить его крики от других. Он не кричит «Энджел». Он кричит «Ричи». Снова и снова, истошно, сгорбившись и зажмурив глаза, чтобы не видеть. Стена тел смыкается над нами, чтобы разделить наше горе. Все расплывается. Думаю, они душат меня. Думаю, они утопят нас. Я не могу вдохнуть. Я не могу сосредоточиться. Я не знаю ответа. Я не могу думать, потому что... Энджел лежит на дороге и не двигается. Я не хочу больше стоять. Я просто хочу встать на колени здесь, держась за Зака, удерживая его неподвижно, пока он выкрикивает имя того, кого знал в детстве. Я не хочу воздуха, и мне это не нужно. Я не против быть раздавленным. Затем сильные руки хватают меня и вытаскивают из толпы. Это один из охранников Чейз. Другой охранник подходит и встает между мной и толпой, чтобы я мог нормально вдохнуть. Прежде чем я успеваю испугаться за него, я замечаю другого охранника, выходящего из толпы вместе с Заком. Он в безопасности. Хорошо. Но Энджел лежит на дороге и не двигается. Я не могу плакать. Я хочу, но не могу. Я ничего не чувствую. Я ничего не вижу, кроме неподвижного тела Энджела, хотя он и закрыт от меня толпой. Я не вижу ни Эрин, ни Джона. Я зову Зака, но охранник качает головой. «Не сейчас», — говорит он. «Энджел в порядке, нам нужно вернуться». «Не сейчас. Отпусти меня к Заку, мне нужно быть с Заком». «Не сейчас». Крики не стихают, пока охранник твердо ведет меня к убежищу отеля. Неважно, как далеко мы отходим. Крики не стихают.